В нашем доме поселилась скорбь. Силы моего отца были подорваны всем пережитым. Элизабет погрузилась в печаль. Она уже не находила радости в домашних делах. Ей казалось, что всякое развлечение оскорбляет память мертвых, что невинно погибших подобает чтить слезами и вечным трудом. Это не была уже прежняя счастливая девочка, которая некогда бродила со мной по берегам озера, предаваясь мечтам о нашем будущем. Первое большое горе из тех, что не спосылаются нам, чтобы отлучить от земного, уже посетило ее, и его мрачная тень погасила ее улыбку. «Когда я думаю о страшной смерти Жюстины Мориц, — говорила она, — я уже не могу смотреть на мир, как смотрела раньше. Все, что я читала или слышала о пороках или преступлениях, прежде казалось мне вымыслом и небылицей, во всяком случае, чем-то далеким и отвлеченным, а теперь беда пришла к нам в дом, и люди представляются мне чудовищами, жаждущими крови друг друга. Конечно, это несправедливо. Все искренне верили в виновность бедной девушки, а если бы она действительно совершила преступление, за которое была казнена, то была бы гнуснейшей из злодеек. Ради нескольких драгоценных камней убить сына своих благодетелей, друзей, ребенка, которого она нянчила с самого рождения и, казалось, любила как своего. Я никому не желаю смерти. Но подобное существо я не считала бы возможным оставить жить среди людей. Только ведь она-то была невинна. Я это знаю. Я это чувствую. И ты тоже. И это еще укрепляет мою уверенность. Увы, Виктор, если ложь может так походить на правду, кто может поверить в счастье? Я словно ступаю по краю пропасти. Огромная толпа напирает, хочет столкнуть меня вниз. Уильям и Жюстина погибли, а убийца остался безнаказанным. Он на свободе и, быть может, пользуется общим уважением. Но будь я даже приговорена к смерти за подобное преступление, я не поменялась бы местами с этим злодеем. Я слушал эти речи и терзался. Ведь истинным убийцей, если не прямо, то косвенно, был я. Элизабет увидела муку, выразившуюся на моем лице, и, нежно взяв меня за руку, сказала: «Успокойся, милый. Бог видит, как глубоко я горюю, но я не так несчастна, как ты. На твоем лице я читаю отчаяние, а порой мстительную злобу, которая меня пугает. Милый Виктор, гони прочь эти злые страсти, помни о близких, ведь вся их надежда на тебя. Неужели мы не сумеем развеять твою тоску? Пока мы любим, пока мы верны друг другу здесь, в стране красоты и покоя, в твоем родном краю, нам доступны все мирные радости жизни, и что может нарушить наш покой?» Но даже эти слова из уст той, кто был для меня драгоценнейшим из даров судьбы, не могли прогнать отчаяние, владевшее моим сердцем. Слушая ее, я придвинулся к ней поближе, словно боясь, что в эту самую минуту злобный бес отнимет ее у меня. Итак, ни радости дружбы, ни красоты земли и неба не могли исхитить мою душу из мрака, и даже слова любви оказывались бессильны. Меня обволокла туча, непроницаемое для благих влияний. Я был подобен раненому оленю, который уходит в заросли и там испускает дух, созерцая пронзившую его стрелу. Иногда мне удавалось побеждать приступы угрюмого отчаяния, но бывало, что бушевавшая во мне буря побуждала меня искать облегчение мук в физических движениях и перемене мест. Во время одного из таких приступов я внезапно покинул дом и направился в соседние альпийские долины, чтобы созерцанием их вечного великолепия заставить себя забыть приходящие человеческие несчастья. Я решил добраться до Шамуни. Мальчиком я бывал там не раз. С тех пор прошло 6 лет. Ничто не изменилось в этих суровых пейзажах. А что стало со мной? Первую половину пути я проделал верхом на лошади, а затем нанял мула, куда более выносливого и надежного на крутых горных тропах. Погода стояла отличная. Была середина августа. Прошло уже почти 2 месяца после казни Жюстины, после черных дней, с которых начались мои страдания. Угнетавшая меня тяжесть стала как будто легче, когда я углубился в ущелье Арве. Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшийся по камням, грохот водопадов — все говорило о могуществе Всевышнего, и я забывал страх. Я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме всесильного создателя и властелина стихий, представавших здесь во всем их грозном величии. Чем выше я подымался, тем прекраснее становилась долина. Развалины замков на кручах, поросших сосной, бурная Орве, хижины, там и сям видные меж деревьев, все это составляло зрелище редкой красоты. Но подлинное великолепие придавали ему могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем точно видение иного мира, обитель неведомых нам существ. Я переехал по мосту в Пелесье, где мне открылся вид на прорытое рекой ущелье, и стал подниматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шамуни. Эта долина еще величавее, хотя менее живописна, чем долина Серво, которую я только что миновал. Ее тесно окружили высокие снежные горы. Но здесь уже не увидишь старинных замков и плодородных полей. Исполинские ледники подступали к самой дороге. Я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая вздымается вслед за ними. Среди окружающих пиков высился царственный и великолепный Монблан. Его исполинский купол господствовал над долиной. Во время этой поездки меня не раз охватывало давно неиспытанное чувство радости. Какой-нибудь поворот дороги, какой-нибудь новый предмет, внезапно оказывающийся знакомым, напоминали о прошедших днях, о беспечных радостях детства. Самый ветер нашептывал мне что-то утешительное, и природа с материнской лаской уговаривала больше не плакать. Но внезапно очарование рассеивалось, я вновь ощущал цепи своей тоски и предавался мучительным размышлениям. Тогда я пришпоривал мула, словно желая ускакать от всего мира, от своего страха и от себя самого, или спешивался и в отчаянии бросался ничком в траву, подавленный ужасом и тоской. Наконец я добрался до деревни Шамуни. Здесь дало себя знать крайнее телесное и душевное утомление, испытанное в пути. Некоторое время я просидел у окна, наблюдая бледные зарницы, полыхавшие над Монбланом, и слушая рокот Орве, продолжавший внизу свой шумный путь. Эти звуки, точно колыбельная песнь, убаюкали мою тревогу. Сон подкрался ко мне, едва я опустил голову на подушку. Я ощутил его приход и благословил дарителя забвения.